учительницы. Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили. Эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филиппок, по складам. «Чему вы удивляетесь?» — спросили учительницы. «Дети давно уже книжек не раскрывают, теперь с утра до вечера телевизор да магнитофон». Во-вторых, меня попросили не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более. Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции. Один побежал, стал зайцем, другой пополз, стал змеей, третий замахал передними конечностями и полетел, четвертый поднялся на задние лапы, стал человеком. Но вообще все животные вышли из воды, это надо запомнить. По поводу происхождения видов я даже не возражал. Ну, такое вероисповедание у людей, что тут поделаешь. А с водой какая-то неурядица получилась. Как же, спрашиваю, крокодилы-то там разные, черепахи. Древние животные, а рождаются на земле и только потом лезут в воду. Вы говорите, что биолог? Нет. Ну, тогда не задавайте псевдонаучных вопросов. Я больше и не задавал. Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Великой Америки, которая разгромила фашистов. Оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложила рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто по восточному, кем был в прежней жизни и что ожидает меня в жизни будущей. Этих тоже не о чем было спрашивать. Определили мне занимать окна, уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много. И уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори. Иной раз окна растягивались на целый день. Однажды в конце такого дня директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было «Смутное время». Отвечаю, что рассказывал о смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троица Сергиева Лавра, как ее келарь Авраамий Палицын плавал туда-сюда через Москву-реку, замеряя противоборствующие русские полки. А на уроке физики? Подъемная сила? Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы. А на уроке литературы «Снежная королева»? Эта сказка, говорю, христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании. Историю и физику мне простили, поскольку я просто ввел дополнительную информацию, что методическими указаниями не запрещается. А с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет. В каких, спрашивают, методичках написаны насчет христианского духа сказки «Снежная королева»? Это, отвечаю, так видно, невооруженным глазом. А они пристали. Подавай им методичку, без методички никак нельзя. И отстранили меня от занятий. Вспомнились мне тогда слова апостола Павла. «А учить жене не позволяю, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины. Вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание методичек из поколения в поколение прививается мальчикам, боярских детей, поди в семилетнем возрасте, отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское воспитание. Вот и вырастали великие полководцы, спасители Отечества. Да и просто нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и за них отвечать. Хорошо еще литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям. А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан. Христианин, значит. И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью.